По случаю 52-летия со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи из разных стран прислали Ким Чен Ыну поздравительные телеграммы и письма. В числе адресатов – председатель ЦК Компартии Непала Объединенная, генеральный секретарь Национальной Малайской Объединенной партии Малайзии, генеральный секретарь ЦК Социалистической партии Бангладеш и другие лидеры политических партий разных стран, в том числе Сирии, Камбоджи, Киргизстана, Индонезии, Германии, России, Финляндии, Великобритании, Испании, Египта и Венесуэлы, а также заместитель генсека партии Арабского Социалистического Возрождения, заместитель генсека Исламской Объединенной партии Ирана, совместный гендиректор Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и другие высокопоставленные деятели политических, общественных и экономических кругов и представители международных организаций, организаций по изучению идей Чуче и организаций поддержки объединения Кореи и дружбы с ней разных стран, в том числе России, Китая, Мьянмы, Монголии, Пакистана, Норвегии, Дании, Чехии, Польши, Австрии и Эквадора. Адресанты подчеркнули, что особые заслуги великого Ким Чен Ира, оставленные во имя Родины и народа и превращения всего мира в независимый, навеки останутся в сердцах прогрессивных народов мира. Они также выразили уверенность в том, что под мудрым руководством уважаемого Ким Чен Ына Трудовая партия Кореи и корейский народ добьются блестящих успехов в борьбе за реализацию постановления 7-го партсъезда.